Я же обещала. Это слишком рискованно. Тяжело вздохнул голос. Такой же, как во сне, только чуть более живой. Я ошибся, прости. Это было слишком опасно. Я едва тебя не столкнул. Я нервно дернула щекой. Я уже поняла, но ты меня все-таки удержал, как обещал, поэтому я по-прежнему тебе верю и по-прежнему предлагаю продолжить. Тебе нужен какой-то упор. После минутной паузы отозвался голос. Я начинаю ненавидеть себя за то, что соглашаюсь, но и отказаться, прости, тоже не в силах. Жить в тени очень тяжело, Гайде. А знать, что больше никогда не вернешься, порой невыносимо. «Я знаю», — твердо сказала я, — «поэтому мы продолжим и попробуем вам помочь. Делай, что нужно». «Не могу. Тебе нужна хорошая опора в пустоте, с которой ты больше не упадешь». «Так создай ее! Блин, ты что, маленький? Тебе там изнутри даже удобнее, чем мне отсюда. Сделай какой-нибудь помост для моей души, перила там или ограждение наведи, чтобы мне было куда опереться. Падать я тоже больше не желаю, так что постарайся изобрести что-нибудь понадежнее». Ас на мгновение замолчал, а потом облегченно вздохнул. «Подожди, я сейчас. Мы все вместе попробуем, хорошо? Одному слишком трудно». «Делайте», — разрешила я. «Надеюсь, твои братья не повторят твои ошибки, и мне не придется повторно пугать своими воплями всю округу». «Я помогу им освоиться. Только не сопротивляйся». Мысленно перекрестившись, я легла на траву и попыталась расслабиться. Внутри все еще грызло смутное сомнение в правильности совершаемых поступков, но я решительно прогнала его прочь. Раз пообещала, то надо выполнять. Даже если платить потом придется собственным здоровьем и истрепанными до измочального состояния нервами. — Готово, — прошелестел через некоторое время в моей голове голос Аса. — Мы здесь. Ты по-прежнему хочешь рискнуть. — Не задавай глупых вопросов. Делай. Или говори, что делать мне. — Закрой глаза и попытайся представить, что ты медленно погружаешься внутрь себя. — Легко, — сказала я, и мигом куда-то провалилась. Но не так страшно и резко, как в прошлый раз, а словно бы в мягкую перину, где меня тут же подхватили чьи-то заботливые и сильные руки, а потом осторожно поставили на твердое. Я быстро огляделась и почти не удивилась, обнаружив себя все в той же непроглядной черноте, в которой, в отличие от прошлого неудачного опыта, теперь была сооружена широкая, просторная металлическая площадка, огороженная со всех сторон коваными перилами. Площадка оказалась квадратной, идеально ровной и почти пустой. Только возле дальнего ограждения напряженно застыли уже знакомые мне тени, посверкивающие разноцветными глазами. И сейчас в их позах сквозило больше нетерпения, чем недоверия. А еще там была полубезумная надежда на то, что я не передумаю и не оставлю их снова тосковать в бесконечной пустоте. «Привет!» — улыбнулась я, бесстрашно подходя к ним на расстоянии вытянутой руки. «Вот мы и снова встретились, мальчики. Только, Ас, у меня к тебе один вопрос». Красный, понимающе кивнул и подал руку, позволяя подняться на незамеченные ранее ступени. Осторожно поддерживая, он неторопливо позволил мне забраться на узкую надстройку, чем-то смутно напоминающую капитанскую рубку из фильмов о космосе, а потом показал на большой, но совершенно черный экран, который я только сейчас заметила, и предложил: «Открой глаза». Я сильно удивилась, но подсознание отреагировало быстрее, и тут же зажгло экран, как кинескоп в самом обыкновенном телевизоре. Причем на нем отразилась знакомая полянка, медленно текущий по низу ручеек,